Глава вторая. «Чудесный дом. Здесь очень уютно», — банально произнесла молодая девушка, проходя внутрь, не разуваясь. «Я и мои вычищенные персидские ковры. Не простим ей этого». «Спасибо. Я проектировал его, а Оля занималась внутренней отделкой». При одном воспоминании обо мне у Бориса на душе скребли кошки. Он любил меня. Любил на протяжении долгих лет и сейчас бесконечно сильно переживал, как я перенесу этот разрыв. Он смотрел на стены, где висели наши совместные фотографии. Со снимков на него смотрела молодая семья, которая еще не знала, что через несколько лет им предстоит развестись. «Уверена, что он понравится новым владельцам. Здесь будет хорошо какой-нибудь семье». «Не думаю, что мы его продадим». Борис проходил по комнатам, собирая в сумку вещи первой необходимости. За вечер можно было вывести лишь часть того, что мы накопили за 10 лет брака. «Оля любит этот дом, а я оставлю ей все, что она пожелает». «А сам останешься без гроша за душой? Мужской поступок. Но мне это все не важно», — пропела девушка и повесла на руке моего пока что мужа, находясь в пока что нашей спальне. «Я рада, что ты принял решение, и теперь мы можем быть вместе». «Марина, послушай». Борис взял девушку за плечи и осторожно отстранил от себя на полметра. «Ты чудесная девушка. Ты такая чудесная, и я влюблен в тебя, как мальчишка. Но пойми меня правильно. Я только что прекратил 10-летний брак. Мне нужно немного времени, чтобы прийти в себя». «Конечно, конечно, я все понимаю». Точно магнитом девушку вернула обратно на плечо к моему пока что мужу. «Я понимаю тебя лучше остальных и всегда буду понимать». «Спасибо тебе за это». Подарив молодой девушке поцелуй в губы, Борис отправил в спортивную сумку футболку, купленную много лет назад в одном из наших совместных путешествий. В ту ночь дом заметно опустел. Из него вынесли всего пару сумок вещей, никто бы не заметил пропажи. Но только не я. Вернувшись в дом ранним утром, я еще раз вдоволь наплакалась от ощущения совершенно пустых стен и холодной постели.